То есть? Я имею в виду тот человек, которому Эпине Брокар хотел продать копии секретных протоколов. Кто он? Видок довольно заржал. А вы не догадываетесь? Он ткнул пальцем в какую-то строку. Вот, мистер Роберт Монтегю. «Ну и где тут А?» — спросила Полина с недоумением. «Мадемуазель, я-то думал, вы сразу же догадаетесь», — Видок пожал плечами. «Монтегю англичанин, ясно?» «Я же говорил, что протоколы могли быть интересны только русским и англичанам. Монтегю — атташе английского посольства. Правда, насколько я знаю, он уже давным-давно заполучил нужные ему сведения от одного нечистоплотного чиновника в правительстве, так что Эпине Брокар зря старался». «Ясно», — сказал Алексей про себя, девясь осведомленности Видока. «В данный момент», — продолжал тот, — «меня больше всего интересует не А, а И. Вот смотрите, Франсуа из Амбар. Еще одно И в списке. Правда, ему, если я не ошибаюсь, немного за 30, так что вряд ли он мог сочинять в начале века, а то и раньше, письма к дорогой Эжени. Вы знаете из Амбара? Нет? Но вы немногое потеряли. Журналист из числа тех, что очень хотят продаться, да только никто не желает их покупать. Кроме того, он редкостный растяпа и никогда не может попасть в тон, когда все ругали, на чем свет стоит старика Карла X, и Замбар единственный умудрился сочинить ему панегирик, а когда Луи Филипп взошел на трон в 1830 году, заявил, что Франции больше бы подошел Наполеон. А вот тут он умолк и заметил, что Алексей и Полина не слушают его. «Вы должны ему сказать», — обратилась Полина по-русски к офицеру. «Лучше вы», — возразил Алексей. «После того, как вы расшифровали записную книжку старого негодяя, вам будет проще склонить Видока к авантюре». «Вовсе никакая и не авантюра», — возмутилась Полина, и, обратившись к Видоку, объявила, что она передумала ехать на Рю-де-Ля-Пе. «Вместо этого», — заключила мадемуазель, — «я собираюсь прокатиться в Рим с моим женихом». Видок перевел дыхание и, чтобы скрыть смущение, почесал бровь. Жизненного опыта у него было с избытком, но странная русская парочка все же порядком ставила его в тупик. «Значит, Рим, да?» — протянул он. «Вы будете искать адресата письма из шкатулки». «Совершенно верно», — подтвердила Полина. По правде говоря, Видок, который никак не мог отлучиться из Парижа, как раз в настоящий момент подыскал надежного человека, который сумеет в Риме напасть на след таинственного Брителя или Мертеля, получающего письма до востребования. Старый сыщик насупился, но увидел ласковую улыбку Полины и почти против воли улыбнулся ей в ответ. Однако он не был бы Видоком, если бы в то же мгновение не помыслил. Какова чертовка? Ведь, кажется, хочет обвести меня вокруг пальца. Открытие развеселило старого плута, и он решил, что улыбки улыбками, а обмануть себя очаровательной барышне, запросто дешифрующей чужие записи, не позволит ни за что. «Записка», — напомнил Алексей вполголоса. «Сами о ней говорите», — фыркнула Полина. Алексей повернулся к Видоку и сказал, что хотел бы отправить записку в российское посольство. «Так, несколько строк, чтобы вам не надо было волноваться по поводу их исчезновения». «Это все?» — осведомился Видок весьма иронически. «Нет», — ответила Полина, — «мне нужны вещи и книги, и новое платье. Я не могу ехать в Рим в наряде кухарки». Судя по всему, агенты между собой уже успели все решить. Видок поглядел на них и покачал головой. «Дети, у вас же не гроша за душой. Я уж молчу о том, что у вас при себе нет даже документов, и вы собираетесь просто так взять и отправиться в Рим? Документы нам сделаете вы, ваших знакомств для такого вполне хватит», не моргнув глазом, объявила Полина, «а деньги выделит ваш заказчик. Он ведь хочет отыскать сокровища французской короны». И барышня очаровательно улыбнулась. «Предлагаю компромисс», — промолвил Видок после небольшой паузы. «Мадемуазель Полина остается в Париже со мной. Мало ли что, вдруг я набреду на еще какие-нибудь зашифрованные сведения, и мне понадобится ваша помощь. А вы, мсье Алексис, поедете в Рим в сопровождении моих ребят, которые за вами присмотрят. Как вам такой вариант?» «Не годится», — сердито возразила Полина. «Он никого не найдет». «Полина Степановна», — возмутился ее жених. «Да, я Полина Степановна. И что? Кто нашел шкатулку? Я. Кто расшифровал записную книжку? Тоже я. А вы? Только и можете, что драться на ваших глупых дуэлях. Если вы поедете в Рим один, то только провалите все дело. И вообще, я вас не отпущу». «Три платья», — вкрадчиво промолвил змей-искуситель Видок, — «у лучших портных. Из шелка? Из чего пожелаете, мадемуазель? Но вы мне очень нужны тут, поверьте. Тогда пять платьев. И столько вееров и шляпок к ним, сколько я захочу». «Осторожнее, мсье Видок», — вмешался Алексей. «Вы не знаете, на что идете. Лучше отпустите ее со мной». Видок покачал головой. «Понимаю», — скривился Каверин. «Вы хотите удержать Полину при себе в качестве заложницы, чтобы быть уверенным, что я вернусь. Уверяю вас, вариант не самый лучший». «Вы, сударь, рассуждаете, как ребенок», — вздохнул Видок. «Во-первых, насильно удержать женщину невозможно. Во-вторых, я не могу себе представить человека, который сумел бы взять в заложницы мадемуазель Полину, не раскаявшись в содеянном. И вообще, я намерен сполна насладиться обществом вашей невесты, пока вы будете находиться за сотни лье от нас. Так что не торопитесь, сударь, и возвращайтесь только тогда, когда завершите все дела». Полина открыла рот. «Должна ли я понимать ваши слова, месье, как...» — начала она. «Считайте, что я ничего не говорил», — быстро произнес старый плут, блестя глазами. Алексей повернулся к своей спутнице, Полина Степановна. «Со мной все будет хорошо, можете ехать», — успокоила офицера особый агент номер два. «Я надеюсь, вы не приняли всерьез его слова?» — спросил Алексей по-русски. «Учтите, наш теперешний патрон — весьма коварный господин, и с вашей стороны будет большой ошибкой ему довериться». «Да полно вам, сударь», — усмехнулась Полина. «Кстати, сообщу, я доверяю людям ровно настолько, насколько они доверяют мне. Привезите мне лучше из Рима...» — барышня мечтательно задумалась, — «какую-нибудь древность. Ну, там, картиночку на стену или бюст Антиноя, к примеру. Только не надо бюстов римских императоров, они все страшные». Алексей поклонился и заверил ее, что ради нее готов перевести в Париж хоть весь римский форум. «На что мне форум?» — возразила практичная Полина Степановна. «Что я буду с ним делать? Бюста Антиноя мне вполне хватит. Поставлю его на камин и буду любоваться, вспоминая наше приключение». На том и уговорились.